порядок престола наследия. 13-14 века. Когда в 1243 году, после смерти ярославского князя Василия, вспоминаемого церковью 3 июля вместе с братом Константином, скончавшимся до него, княжившая в Ярославле линия прекратилась. Престол перешел к единственной дочери Василия, Марии, и князем сделался женившийся на ней смоленский князь Феодор. Мария через несколько лет скончалась. Тогда мать ее, княгиня Ксения, с боярами объявила, что так как княжество наследовала Мария, а не Феодор, то после смерти ее законным и природным князем является их единственный малолетний сын Михаил. Феодор, находившийся в это время в Орде, по возвращении своем не был впущен в город, как инородный князь, и принужден был удалиться, а опека над малолетним князем перешла к Ксении. Но через несколько времени князь Михаил умер. Ближайшим родственником почившего князя теперь являлся его отец Феодор, и он, за отсутствием других ярославских князей, опять занял Ярославское княжение и княжил до своей смерти в 1286 году, оставив в наследство Ярославское княжество сыновьям своим от второго брака, скрещенной ханской дочерью, Давиду и Константину, так же, как и отец, прославившимся святостью и чудесами. Память их 19 сентября. Великим князем всея Руси хан утверждал обыкновенно старшего в роде, перечисляя 15 великих князей, княжевших в период с 1212 по 1328 год, историк Платонов отмечает, что только трое из них захватили великое княжение с явным нарушением порядка старшинства. Однако великий князь не имел никакой силы и авторитета. Другие князья не слушались и даже часто враждовали с ним, стремясь его ослабить. Споры между князьями о праве названия великого князя еще более разоряли и без того разоренную Русь. Южная Русь, эта колыбель России, начинает попадать под власть литовских князей. Сначала это не вносило особых перемен в южно-русскую жизнь. Казалось, что идет лишь перемена династии и подчинение ее не великому князю всея Руси из дома святого Владимира, а великому князю литовскому, даже принявшему титул литовского и русского. Литовские князья, садясь на русские уделы, принимали православие и русскую культуру, женились на русских княжнах, иногда даже подчинялись не литовскому, а русскому великому князю. Святой Давмонт, князь литовского дома, прославился святостью и на вечные времена сделался защитником Пскова. Но это было в начале. Последовавшее затем соединение Литвы с Польшей и введение в ней католичества подвергли Южную и Западную Русь, перешедшую под другую власть, страшному порабощению. Митрополиты российские еще после разорения Киева ордынцами переехали на север и жили большую частью во Владимире, объезжая и другие города. Южные князья стали тогда домогаться особого митрополита. Последние знаки единой русской государственности исчезли бы, если бы не нашелся новый центр, объединивший Русь, и не изменилась бы вся система государственного управления. Этим центром была Москва. До середины XIII века маленький городок, а при Александре Невском – доставшееся его младшему сыну Даниилу. Мудрый святой Даниил сделал из своего маленького удела сильное и спокойное княжество. После него княжили его сыновья. Святой митрополит Петр объезжая города, познакомился с князем Иоанном, замещавшим своего старшего брата Юрия, ведшего тогда бесславную борьбу за великое княжение со своим двоюродным дядей, святым Михаилом Тверским. Святитель полюбил князя Иоанна и прозрел будущее Москвы. Он посоветовал князю заложить каменную церковь во имя Успения Богородицы, сказав при этом: «Если меня, сын, послушаешься, храм Пречистой Богородицы построишь и меня упокоишь в своем городе, Бог благословит тебя и поставит выше всех других князей и распространит город этот паче всех других городов, и будет род твой обладать местом сим вовеки, и руки его взыдут на плечи врагов ваших, и святители поживут в нем, и кости мои здесь положены будут». 21 декабря 1326 года святитель Петр скончался в собственноручно им устроенном гробу близ жертвенника строящегося храма. Великим князем в это время был Александр Михайлович Тверской, а московским князем – Иоанн, наследовавшим Юрию. Но вскоре в Твери народ перебил ордынцев. Хан лишил Александра звания великого князя и дал его Иоанну Даниловичу. Став великим князем, Иоанн деятельно продолжал увеличивать московское княжество, присоединяя к нему соседние уделы. Иногда употреблял оружие, иногда родственные связи, покупку, убеждения. Он требовал, чтобы и остальные князья его слушались. С ордынцами же умел мирно ладить, и этим доставил успокоение измученной русской земле. «С тех пор, как сел он на великое княжение, — говорит летописец, — бысть тишина велика по всей русской земле на 40 лет, и присташа татарове воевати русскую землю». Иоанна в его деятельности поддерживал преемник святого Петра, святой митрополит Феогност. Когда бывший великий князь Александр Тверской отказал в повиновении Иоанну и укрылся в Пскове, митрополит Феогност отлучил псковитян от церкви, чем заставил Александра покориться. Перед смертью Иоанн Калита разделил свое княжество трем своим сыновьям. Город же Москву завещал им всем. После его смерти хан утвердил в великом княжении его старшего сына Симеона в 1341 году. Симеон не только продолжал соединение русской земли вокруг Москвы, но и весьма властно обращался с остальными князьями, которые прозвали его за это гордым. С братьями своими, Иоанном и Андреем, он заключил договор, скрепленный крестным целованием на гробе отца, о том, чтобы действовать им во всем сообща и заодно. Братья обещали сдержать Симеона в отца вместо, а он советоваться с ними в важных делах. В этом договоре в первый раз удельные князья, обращаясь к великому князю, называют его «господин великий князь». В 1353 году от моровой язвы скончались великий князь Симеон и его младший брат Андрей. Удел Андрея перешел к его маленькому сыну Владимиру, среднему брату Иоанну, соединившему таким образом в своих руках 2/3 московского княжества и получившего от хана ярлык на великое княжение. Представитель старшей линии князь Константин Васильевич Суздальский пытался было сам сделаться великим князем, но безуспешно. Иоанн Иоаннович был великим князем в течение 6 лет, заслужив наименование «Кроткий». Умирая, он оставил 2 сыновей, из коих старшему, Дмитрию, было 9 лет, и которые наследовали его удел. С старший из суздальских князей, Андрей Константинович, не захотел искать великого княжения. Он видел, что на Руси устанавливается уже новый порядок, и идти против него считал лишь тратой времени и средств. Искателем великого княжения явился следующий за ним по старшинству его брат, князь Дмитрий Константинович. Борьба за великое княжение закончилась, однако, тем, что великим князем был утвержден малолетний Дмитрий Иоаннович Московский. Конечно, он сам не мог отстаивать перед ханом своих прав. За него это сделали московские бояре, возглавляемые преемником святого Феогноста, святым митрополитом Алексием. Дмитрий Константинович должен был смириться перед новым порядком преемства великокняжеской власти и выдал за великого князя свою дочь, прославленную впоследствии святую великую княгиню Евдокию во иночестве Ефросинию. Память 7 июля. Вскоре самому Дмитрию Константиновичу пришлось прибегнуть к защите великого князя. По смерти старшего суздальского князя Андрея младший брат Борис, помимо Дмитрия, захватил Нижний Новгород. Дмитрий Константинович за разрешением спора обратился к великому князю. Слова 15-летнего Дмитрия Иоанновича не оказались достаточно авторитетными. Тогда, по повелению святителя Алексия, преподобный Сергий, поехав в Нижний, потребовал от князя Бориса явки в Москву и после его отказа затворил в Нижнем Новгороде все церкви. Борис должен был покориться и уступить Нижний Новгород своему брату. При Дмитрии Иоанновиче значение великого князя весьма возросло. Самые сильные удельные князья, Тверской и Рязанский, принуждены были заключить с ним договоры, в которых признавали себя его младшими братьями, равными его двоюродному брату, князю Владимиру Андреевичу. Владимир Андреевич был ближайший родственник великого князя в боковой линии, так как младший брат Дмитрия Иоанновича Иван умер в 1365 году, оставив свой удел брату. Владимир владел третью московского княжества, наследованного от отца, и тоже заключил с великим князем договоры. В них он признавал Дмитрия Иоанновича своим старшим братом и отцом и обещался служить ему честно и грозно, за что великий князь должен был кормить его по службе. То же повиновение по смерти Дмитрия обещал Владимир оказывать его старшему сыну Василию и признавал его за старшего брата, второго сына великого князя – братом, а младших сыновей – младшими братьями. Так договорами начал юридически закрепляться новый порядок престола наследия. Умирая, великий князь Дмитрий Иоаннович Донской мог сделать уже неслыханное до тех пор завещание. Он благословляет своего старшего сына Василия великим княжением, которое зовет своей отчиной. Притом великому князю Василию был определен удел, почти равный уделам его братьев, взятым вместе. И выражена надежда, что сыновья перестанут давать выход в Орду.